Глава вторая. Встречающие. Переступив порог смерти, некоторые люди испытывают полную растерянность. Правда, лишь некоторые, а не все. Здесь многое зависит от того, как именно они умерли: естественной смертью или внезапной и неожиданной. Главное, что мне удалось установить и в чем я теперь абсолютно убеждена, это то, что человек после смерти никогда не бывает одинок. Вот пример одного субъекта. Иногда бывает период, когда ты совершенно не уверен в том, находишься ты на физическом плане или на духовном, ибо те различные чувства, которые тобой владеют, очень схожи между собой. Ты пытаешься разобраться в ситуации и выяснить, где же ты все-таки остался. Это, если можно так сказать, период ориентации и переориентации, когда ты пребываешь в состоянии растерянности, пытаясь выяснить, куда идти и в каком направлении двигаться. Но не нужно особо беспокоиться, потому что помощь приходит незамедлительно. Обычно эту помощь оказывают те души, с которыми ты был тесно кармически связан в прошлой жизни. Всегда найдется одна, две или более таких душ, которые в данный момент тоже находятся в стадии посмертного существования между двумя инкарнациями. Именно они тебя и встречают. Человек узнает их сразу благодаря тем энергетическим душевным связям, которыми они были связаны в прошлой жизни. Правда, есть еще один фактор, приводящий человека в растерянность. Как только он пересекает границу духовного плана, его память в этот момент начинает воскрешать не только прошлые инкарнации, но и полную картину всех его пережитых кармических связей. Однако, как бы то ни было, вы легко узнаете эти души, вспомнив, так сказать, все родственные или дружеские отношения, связывавшие вас в жизни, из которой вы только что ушли, а потом и другие связи, уже из других жизней, благодаря которым вы сошлись и близко узнали друг друга. Это лишь часть долгого процесса оживления кармической памяти на этом плане, и благодаря ему вы начинаете понимать, какую часть кармы вы уже отработали, а какую вам еще предстоит отработать, когда вы вновь вернетесь на Землю. Значит, это правда, что тебя обязательно кто-нибудь встретит, когда ты умрешь? Да, обычно, если позволяют обстоятельства. Таким встречающим оказывается человек, который был тебе очень дорог, или с которым ты был душевно связан на земном плане, если только он вновь не воплотился в физическое тело. Короче, тот или те, с кем ты связан на сердечном уровне, и благодаря этой силе взаимного душевного влечения, период адаптации проходит легко и без проблем. Но есть много случаев, когда люди умирают внезапной или насильственной смертью, даже не успев осознать, что они умерли. Видимо, в этих случаях, когда они оказываются по ту сторону жизни, еще не осознав, что умерли, их растерянность оказывается во много раз больше. Совершенно верно. И помощник, встречающий таких людей, обязан рассказать, что с ними случилось, и помочь оправиться от возможного шока. Хорошо. Допустим, человека, точнее его дух, после смерти встретили. Куда он после этого направляется? На тот план, где должен учиться. Но это не какое-то конкретное место, а всего лишь некое состояние бытия. Обычно в процессе учебы дух общается и взаимодействует с другими душами, а усвоив все, что требуется для следующей жизни, обращается за советом к духовным учителям и начинает готовиться к воплощению. Советоваться с духовными учителями необходимо, иначе он не сможет понять и разобраться, какого рода ситуации в будущей жизни будут для него наиболее оптимальными с точки зрения отработки кармы и духовного роста, и с какими душами ему лучше всего общаться и взаимодействовать, чтобы обе стороны извлекли при этом взаимную пользу и выгоду. Ты когда-нибудь слышал о так называемом месте отдыха? Да, слышал. Если только оно имеет отношение к тому уровню, который я и описываю. Это специальное место для особо истрадавшихся душ, где они отдыхают и восстанавливают силы, прежде чем войти в общение с другими душами или вступить на путь подготовки к земной инкарнации. Многие люди верят в то, что когда их дух покидает тело, то в этот момент к ним является дух самого Христа, который наставляет их и указывает на дальнейший путь. Так ли это? Такое вполне возможно, но далеко не обязательно, да и случается достаточно редко. Это происходит лишь в том случае, когда индивид, находящийся в стадии перехода, настойчиво просит об этом или выказывает неодолимое желание войти в контакт с энергией Христа. И тогда эта энергия действительно является ему в облике самого Христа, ибо он в иерархии духовных планов занимает особое место, и помощь от него является неотъемлемой частью всего происходящего на духовном плане процесса адаптации. Причем помощь эта дается без исключения всем и каждому, кто хочет принять в свою душу его энергию. Неважно, воплощен ли этот человек в физическое тело или нет. Это же относится и к людям, придерживающимся других вероисповеданий и других религиозных взглядов. Если ими владеет глубокая, страстная вера в кого-нибудь, Бога, из их религии, то духовная энергия этого Бога является им в зримом облике, ведя, наставляя и помогая совершить переход. Но лишь при условии, что они действительно этого желают. Многие люди свято верят в то, что в духовном мире имеется, так сказать, усыпальница для душ, то есть некое место, где духи спят вечным сном, поскольку умерли они с верой в то, что будут покоиться до второго пришествия Христа, когда тот придет и воскресит их для жизни вечной. То, чего ищешь, к чему стремишься, то реально созидаешь, то и найдешь. Если ожидаешь, скажем, что проснешься среди праздничного карнавала, то среди него и проснешься. Нет ничего невозможного, если только верить в это. После смерти физического тела, как вы его называете, могут происходить самые невероятные вещи. Когда тело умирает, тело, а не душа, потому что душа не умирает никогда, умирает спокойно и безмятежно. Человека охватывает невероятное чувство свободы, облегчения, чуда. Именно чудо, ибо по большей части то, чего человек ожидает, с ним и происходит. Если он ожидает встретить наставников и друзей, которые помогут ему выйти к свету, то он их и встретит. Если он погряз в предрассудках, верит в вечные муки и адское пламя и считает, что заслужил их, то он туда и попадает. Многое зависит от того, как именно душа подготовилась к смерти. Но обычно рядом с человеком всегда оказываются те, с кем он был близок, связан по жизни, до того, как переступил порог смерти. А если таковых не окажется, то его встретит чья-то другая душа и отведет в то место, где его страхи и сомнения рассеются, и он сможет осознать случившееся. Бывает, что дух растерян из-за того, что слишком долго пребывал по ту сторону жизни и совершенно не готов оказаться по эту. Встречающие помогут ему опомниться, осмотреться, сориентироваться и уже потом направят туда, куда он хочет или куда он должен пойти. Таким образом, если человека встречают те, с кем он знаком и кого хорошо знает, он не испытывает страха, ибо страх вызывает шок. Некоторые люди, переживающие мучительную смерть, сопряженную с психическими травмами, на какое-то время погружаются в глубокий-глубокий сон, пока не восстанавливают свои психические силы настолько, что могут без боязни воспринимать тот факт, что их тело перестало существовать. Пробуждается такой человек очень и очень медленно. Нам не нужны люди, которые бродят вокруг как сомнамбулы, поскольку в таком состоянии они могут навредить и себе, и другим. А что, такое иногда случается? Да, известны случаи такого рода. Эти люди не могут понять, где они, что с ними. В смятении бродят туда и сюда, бормоча: «Мне нужно назад, мне нужно назад». И в конце концов впадают в несусветную панику, тем самым еще больше привязывая себя к земному ложу смерти, поскольку не допускают даже мысли о том, что умерли, и то и дело твердят про себя: «Этого не может быть, этого не может быть». В таком случае им лучше пойти и отдохнуть? Несомненно, ибо тогда их пробуждение будет медленным и постепенным, и у них будет время осознать, что в случившемся нет ничего плохого, что это вполне естественный и закономерный процесс. Лишь таким образом они преодолевают травматическое состояние шока. А в случае травматической смерти кто их встречает? Кто-нибудь из близких? Те, кого они любили или к кому были привязаны? Да, иногда именно близкие им люди отводят их к месту отдыха. Правда, то, что вы называете травматической смертью, здесь, по эту сторону жизни, не всегда воспринимается как таковая. Вы, например, считаете, что солдаты на войне тоже умирают травматической смертью, а они-то как раз одни из тех, кто легко и спокойно воспринимает случившееся, более спокойно, чем те, кто умер во время родов. Короче говоря, все зависит от обстоятельств и качеств индивидуальной души в высшей степени.